Алена Ганимар. Сухие цифры. Читает Катерина Сычева. Инспектор Сатус направлялся к отдаленной планете, которую полгода назад по времени его родного мира, Бинама, обнаружили разведчики. Как и разведчики литурцев, конечно. При мысли о конкурентах серая кожа на лице Сатуса пошла пятнами, но он быстро взял себя в руки. В конце концов, галактическая политика не его дело. Возможно, если бы родные планеты бинамцев и литурцев находились ближе друг к другу, контакт произошел бы раньше и, скорее всего, привел бы к взаимному уничтожению. Слишком они были похожи, эти завоеватели миров. К счастью, Бинам и Литур располагались на противоположных концах галактики. Оба разумных вида быстро развивались, совершенствуя технологии самих себя. Цивилизации амбициозных мечтателей выросли в настоящих галактических гигантов, и, казалось, на пути к покорению Вселенной их ничто не остановит. Они заселяли один пригодный мир за другим. Первый контакт состоялся у очередной перспективной планеты, повергнув в шок экипажи обоих кораблей-разведчиков. Нет, шокировала не сама встреча, в конце концов галактике хватало разумных видов. Только вот гуманоидный среди них был всего один. Точнее, два, как теперь выяснилось. Это и потрясло всех. Разведка космоса – дело непростое, и экипажи состояли из существ не только отважных, но и умных, а потому сразу конфликтовать из-за права первенства на находку не стали. Обменявшись традиционными посланиями первого контакта и заранее договорившись о новой встрече на том же месте, разведчики понесли по домам весть, что их цивилизации ждут большие перемены. И в первую очередь том, что теперь придется как-то делить подходящие для жизни их видов планеты. Обе цивилизации уже поднялись на тот уровень, когда обычная война на истребление не считалась достойным способом устранения разногласий. На той самой первой спорной планете возвели небольшой городок, где обосновалась двусторонняя комиссия, которая должна была разработать приемлемое решение. Высказанное изящной литурийкой от лица своей делегации предложение просто делить планеты поровну мужественные бинамцы отвергли со смехом. Вести полномасштабные военные действия за каждую находку также было неразумным. Поверхность перспективной планеты очень быстро могла превратиться в совершенно непригодную для жизни. После долгих споров сошлись на варианте неочевидном, но устроившем по итогу всех. Споры за право на новые планеты впредь должны были решаться в противостоянии групп по 100 представителей с каждой стороны. Ограничив заодно и допустимое оружие только нелетальным, комиссия свела процесс к тому, что один из старейших генералов Бинама впоследствии в сердцах назвал детским садом. Нравилось решение кому-то или нет, значения не имело. По сути, вопросы решались силой, но без особой крови. Первое было главным с точки зрения бинамцев, вторым были довольны литурцы. Сейчас, спустя более чем 2 века по галактическому календарю, процесс стал настолько рутинным, что был включен в план аудиторских проверок Главного управления по расходам Бинама. Аналог был и на Литуре. Сатус иногда пересекался с коллегой по ремеслу Зарумом, единственным литурцем, которого он соглашался терпеть. Невысокий коренастый Сатус, сверкая круглыми черными глазами, называл Зарума неженкой. Тот, прищуривая удивительного зеленого цвета глаза с вертикальными зрачками, за словом в карман тоже не лез, примерял их друг с другом фанатичная любовь к цифрам и кофе. Встречаясь, они обменивались новыми способами приготовления удивительного напитка, а еще Сатусу очень нравились байки и легенды из разных миров, которые обожал собирать Зарум. Этим утром Сатуса, который только вернулся с очередной проверки и рассчитывал на 3 законных дня отдыха, вызвали в управление. И не к себе, а в отдел по международным связям. «Уважаемый Сатус, вам знаком литурец по имени Зарум?» – спросил пожилой усталый сотрудник, и сине-черные волосы которого уже тронула седина. Инспектор кивнул, но ничего не сказал, ожидая продолжения. «Из управления Литура поступил официальный запрос. Вам надлежит отправиться к планете К-497 с внеплановой проверкой». «Но...» «Да, там находится уважаемый Зарум». Из официального письма не очень понятно, в чем именно там дело. Ну, у инспектора что-то там не сходится в цифрах. А еще он странно себя ведет и все время повторяет ваше имя. Конечно, все литурцы странные, и мы не побеспокоили бы вас, но, думаю, не нужно объяснять, насколько серьезно все мы относимся к точности отчетов». Сатус прекрасно понимал, что вести дела огромной цивилизации было делом непростым. И даже незначительные отклонения могли потенциально привести к большим проблемам. А еще он лично знал Зарума, и поведение коллеги вызывало еще большее беспокойство. Неужели в их налаженном механизме случилось ЧП? «Я вылетаю немедленно». Комфортабельный челнок Сатуса вынырнул из гиперпространственного туннеля и лег на курс голубой точки, отчетливо видневшейся в иллюминаторе. Лететь осталось еще пару часов, но связаться с Зарумом и узнать от него по локальной связи подробности можно было уже сейчас. Сатус отправил свой личный код и вскоре получил ответ от зависшего на орбите десантного корабля «Бинама», а затем и от литурцев. Обе стороны заверили его, что абсолютно все идет по плану, а уважаемый Зарум просто немного перенапрягся. И это заставило инспектора забеспокоиться еще сильнее. Он отлично знал, насколько обманчива кажущаяся хрупкость светлокожих сереброволосых литурцев. Слово «усталость» этим выходцам из мира непроходимых джунглей было просто незнакомо. И Сатус, пользуясь своим положением, сообщил, что собирается незамедлительно встретиться с Зарумом лично. Сатус избегал бывать на кораблях литурцев. При непривычно низкой силе тяжести он чувствовал себя слишком легким, не таким значимым. Но сейчас это неудобство его не остановило, и вскоре он входил в личную каюту Зарума, внутри которой у двери возвышался невозмутимый матрос. Сопровождающий инспектора капитан поспешил пояснить. «Вынужденная мера, исключительно для безопасности уважаемого Зарума. Доктор сделал ему укол успокоительного, но лекарство практически не подействовало. Он несет... простите, говорит странные вещи». «Спасибо, капитан. Дальше я сам». Услышав его голос, сидящий за столом Зарум вскочил так порывисто, что опрокинул тяжелое кресло. «Сатус! Наконец-то! Ты должен это увидеть!» Бросился он к инспектору, схватил того за руку и потянул к столу, на котором были аккуратно разложены стопки каких-то бумаг. Заметив, как напряглись капитан с матросом, Сатус многозначительно покачал головой. Литурцы склонили головы в вежливом поклоне и удалились, плотно прикрыв за собой дверь. «Они считают, что я сошел с ума!» — покосился на дверь Зарум. «Но я тебе сейчас все покажу. Никогда не видел таких странных цифр. Вот, смотри!» Он взял одну из стопок и разложил типовые отчеты в ряд на столе. Сатус быстро просмотрел их и недоуменно поднял глаза на коллегу. Тот взял следующую стопку и выложил еще ряд бумаг, а потом еще один. Разум Сатуса привычно анализировал и сравнивал показатели, описывающие то, что сейчас происходило на поверхности планеты. Численность группы, условные потери, израсходованные боеприпасы и пайки. И еще десяток не таких понятных для остальных, но отлично знакомых им с Зарумом, столбцов. Чем больше инспектор погружался в цифры, тем сильнее сжималось все у него внутри. «Это же...» – прошептал он наконец. «Подлог? Но зачем?» Данные поступали от многочисленных датчиков, навешанных на бойцов и дроны сопровождения. «Может, они потеряли часть отчетов и просто распечатали данные за предыдущие недели, но с новой датой?» Растерянно проговорил Сатус. «Но ведь это опытный экипаж. Они же знают, как работают инспекторы». Зарум покачал головой. «Вот именно. Такой же вопрос возник и у меня, и я решил провести эксперимент. Смотри». Он снова аккуратно собрал документы в стопки и отложил их в сторону, а затем подвинул к Сатусу еще два листа. «Слева данные, записанные нашим капитаном вчера утром, справа те, что собрал я. Сразу скажу, мы считывали показания датчиков одновременно». Сатус быстро пробежал глазами по цифрам, и ему стало не по себе. Он понял, почему капитан убеждал его, что Зарум не в себе. Он бы и сам так подумал, зная он коллегу не так хорошо. Очень хотелось спросить, точно ли Зарум записал данные, но ответ он и так знал. «Подожди, там же есть камера. С них на корабль постоянно передается видео. Ты смотрел записи?» Зарум отвел глаза. «Нет», — прошептал он. «Я не смог себя заставить. Сатус, мне страшно, потому и хотел, чтобы прилетел ты и проверил. Тебе я доверяю. Когда у нас с капитаном цифры не совпали, я и сам подумал, что сошел с ума. Давай посмотрим записи вместе. Если ты ничего необычного не увидишь, я подам в отставку». Бинамец молча кивнул. Минут через 10 они сидели в кают-компании перед большим монитором, куда капитан распорядился вывести сигналы с двух установленных на дронах камер, транслирующих видео практически в реальном времени. Изображение было не лучшего качества и без звука, но что происходит, вполне можно было разобрать. «Ну вот, я же говорил, что все в порядке», — удовлетворенно улыбнулся капитан, когда на мониторе появилась картинка. Сатус нахмурился и посмотрел на Зарума. По растерянному лицу коллеги стало понятно, что тот не считает видео нормальным. «Капитан, расскажите, что вы видите», — попросил бинамец. Тот слегка удивился, но просьбу выполнил. Чем дольше он говорил, тем больше хмурился инспектор. Описание в точности соответствовало тому, что должно было происходить. Голос капитана, заметившего необычную реакцию инспекторов, становился все тише и, наконец, вовсе замолк. «Что-то не так?» — спросил летурец озадаченно. «Конечно, не так. Все не так», — медленно произнес Сатус, глядя прямо в глаза капитану. «Ваши бойцы вместо выполнения своей задачи развлекаются какой-то нелепой игрой в лагере. Вы с ними заодно? Но неужели вы думали, что сможете обмануть инспектора, рассказывая небылицы? Точнее, двух инспекторов?» Он хотел продолжить, но тут его тронул за руку Зарум. «Я вижу совсем другое. Бойцы что-то готовят на костре». Все трое вновь уставились на монитор. «Мне кажется, или изображение меняется», — проговорил Сатус. «Помехи какие-то, будто несколько сигналов накладываются друг на друга. Да что здесь происходит?» Видео задрожало еще сильней, и вдруг картинка прояснилась, вызвав возгласы ужаса у всех троих. «Мы ведь не могли сойти с ума все сразу», — озвучил капитан, повисший в воздухе, вопрос. «Давайте опишем, что видим сейчас», — предложил Сатус, — «на всякий случай». Спустя несколько минут сомнений не осталось. Назвать нормальным то, что передавала камера, точно было нельзя. Никаких даже условно-боевых действий на поверхности планеты не велось. Хотя бы потому, что вести их было некому. Сатус во время инспекции повидал не менее сотни планет и ясно представлял себе, что означает перспективный мир. Эта планета таким не была. Он вообще не понимал, каким образом она стала предметом спора. Инспектор помнил одно обязательное условие – отсутствие агрессивной мегафауны. Иначе на освоение мира требовалось слишком много ресурсов. Плотно замотанные в коконы фигуры, отлично подготовленных к миссии бойцов, как и сновавшие рядом огромные кошмарные твари, не оставляли сомнений в том, кто там хозяин. Но это было только частью проблемы и частью не самой большой. Главный вопрос оставался без ответа. Почему подготовленные специалисты на корабле видели совсем другое? «Капитан, объявляйте чрезвычайное положение», — вынес решение Сатус. Дальнейший процесс не требовал никаких дополнительных действий со стороны инспекторов. Они подошли к иллюминатору, из которого открывался вид на то, что заманило в ловушку сразу две великие цивилизации. Наваждение спало, и теперь вместо волнующего и прекрасного нового мира глаза видели то, что и должны были видеть. Окутанный ядовито-зелеными облаками, невзрачный шарик, висящий в пустоте. «Сатус», — тихонько проговорил Зарум. «Мне вспомнилась одна легенда. Я даже рассказывал тебе ее как-то, но тогда мы оба над ней посмеялись. Только вот теперь я сомневаюсь, что это всего лишь нелепая сказка». «Ты имеешь в виду блуждающую планету?» Зарум кивнул. «Может, это не планета вовсе? Что может так влиять на разум?» «Даже звезда была фальшивкой», — прошептал Сатус. «Легенда же очень древняя». «Понимаю, куда ты клонишь», — ответил Зарум. «Да, в некоторых источниках утверждается, что это ровесник первого разума во Вселенной, и что у него одна цель — охота на разумных». «Хищник. Интересно, что было бы дальше, нераспознаемый обман? И почему на нас наваждение не подействовало?» «Думаю, все дело в вере. Точнее, в неверии. Искать отклонения — наша профессия. Вот мы их и нашли». «Смотри, смотри», — прервал коллегу Сатус. Очертания планеты начали размываться. Одновременно с этим на корабле прозвучал сигнал тревоги, вслед за которым раздался механический голос бортового компьютера. «Внимание! Зафиксировано резкое изменение гравитационного поля!» Хищная планета исчезла, унеся с собой первые 200 жертв 200-летнего мирно вооруженного сосуществования бинамцев или турцев.